Здравствуйте, я ваша теща. Апрель-май 2007 года. Еще ни разу за все свои 40 лет Денис Вербовский не жил такой странной жизни. Впрочем, нельзя сказать, что происходящее сильно его напрягало, скорее даже наоборот, развлекало. К тому, что сейчас с ним творилось, Дэн относился как к забавной игре и не более, а, как известно, всякая игра диктует свои правила. Если хочешь участвовать, будь любезен их выполнять. Хотя, честно признаться, условия пари Денис соблюдал по минимуму. Не только встречался со своими пассиями, но и с офисом связь поддерживал. А как же иначе? Споры спорами, а бизнесом, как и любовью, согласно расхожей поговорке, надо заниматься. И кредиткой своей иногда пользовался, когда и вырывался из Кузьминок на волю. Конечно, это было не слишком порядочно по отношению к Олежке, и уж тот-то, и Дэн знал, это наверняка не жульничал, но Денис успокаивал свою совесть тем, что так было не всегда. Случалось и Олежке лукавить. Вот как в истории с паровозом, например. Или вспомнить хотя бы случай с морской свинкой, ну, чистой воды мухлёж, и ничто иное. Впрочем, Дэн был уверен, что кредитки и встречи — это все не стоящее внимания мелочь. Потому безупречен в главном. Он ухаживал за Таней, старательно изображая перед ней благородного гастарбайтера, как он окрестил для себя эту роль, видимо, по аналогии с благородным разбойником. Первые дни жизни у нее дома он вставал ни свет ни заря, и до вечера уезжал из пятиэтажки, притворяясь, что усиленно ищет работу. Но вскоре ранние подъемы надоели, и тогда Денис придумал остроумный ход. Вернувшись как-то раз после встречи с Салкой, он еще от порога сделал озабоченное лицо и выдал Тане, что ему необходимо посоветоваться с ней. А когда та изъявила готовность слушать, наврал с три короба, что нашел прям-таки золотое место. И с проживанием, и с приличным окладом, а вот только существует одно важное «но». Начнется эта работа не раньше лета, но, может, конца мая, и он, Денис, совершенно не знает, что делать. Тем более, что сообщить о своем решении, подать заявление надо как можно скорее. Место хорошее, желающих много, и кто не успел, тот опоздал. В случае, если бы Таня отказалась терпеть его в своем доме еще почти месяц, Дэн ничего особенного не терял. Знакомство состоялось, контакт установлен, а встречаться можно и на нейтральной территории. А в том, что девушка захочет с ним встречаться, он ни секунды не сомневался. Такими поклонниками, как Денис Вербовский, не бросаются. Даже шикарные женщины, а уж закомплексованные скрипачки, пусть даже влюбленные в кого-то другого, и подавно. Выслушав его и задав пару уточняющих вопросов, Танечка милостиво согласилась еще месяц предоставлять благородному гастарбайтеру кров и пищу. Однако с последним моментом Дэн мириться не собирался. Уж кем-кем, а Альфонсом он никогда не был. И посему тут же отправился в ближайший супермаркет, откуда приволок несколько пакетов, битком набитых едой. Чем обеспечил себе на целый вечер молок хозяйки квартиры, над тем: вы с ума сошли? Это ж так дорого, а у вас совсем ничего нет денег. — Послушай, Танечка, по-моему, нам давно пора перейти на «ты», — предложил он. Как только девушка замолчала, чтобы перевести дух. — Давай. — Давайте, — неуверенно согласилась Таня и замолчала. С тех пор он стал больше времени проводить дома с Таней. Конечно, не сидел в хрущобе целыми днями, это было бы слишком скучно, но, по крайней мере, и не поднимался в 7 утра. Высыпался и уезжал попозже, а возвращался пораньше. Его удивляло, что Таня почти никуда не выходит, кроме магазинов, даже, похоже, не стремится к этому. Она могла целыми сутками не вылезать из дома. Иногда готовила, иногда убиралась или делала еще по хозяйству, но чаще просто лежала или сидела на своем диване, слушала в наушниках музыку или читала в основном русскую классику или любовные романы Покиты. Даже телевизор смотрела редко. — И не надоедает тебе все время сидеть дома? — недоумевал он. — А куда мне ходить? — в свою очередь удивлялась она. — Конечно, я очень люблю бывать на концертах, выставках, смотреть хорошие постановки в театрах, но билеты такие дорогие. — Ну, разве тебе не хочется встретиться с друзьями, вместе посидеть где-нибудь? Хочется, но в кафе тоже очень дорого, да и некогда. Не мне, подругам, они все или замужем,